Глава 33. Федор курил в окно и смотрел на забор. Папиросы кончаются. Да и ладно. Сейчас-то уж зачем бросать? «Глядит чего?» — сказал из угла животное. В лапе у него была какая-то деревяшка, которую он стругал последние полчаса. «Что это?» «Мозги твои», — ответил робот. «Это деревянный опал. Как с делами закончишь, твой веселый друг у тебя из головы осиный опал вынет. А это значит, мы за место него вставим, и все будет хорошо. Сейчас, подожди, я еще дырку для веревки проковыряю». «А чего деревянный?» «Потому что ты дурак». «Как скажешь», — послушно согласился Федор. «Когда выдвигаемся к особняку?» — спросил животное. «Слушай, может, ты не пойдешь?» Робот удивленно уставился на человека. «Я сейчас эту деревяшку выкину, а когда дело дойдет, просто ваты тебе в башку напихаю. Или опилок. Чтобы я такое пропустил? Да никогда в моей чугунной жизни. Я уже револьверы начистил, разделыватели рыбы наточил, шило в ноге спрятал. Не обсуждается». В комнату зашла Анафима, недовольно сжала губы и принялась демонстративно подметать пол. «Анафима». Девушка делала вид, что не замечает Федора. «Ань, а я тебе тоже амулетик сделал», — сказал радостное животное. «Лошадку. Из свинчатки. Пальцами вылепил, гляди». Робот протянул грубо вылепленную из свинца лошадку, больше похожую на бегемота. «Я иду с вами», — заявила Анафима, не обратив на автоматона ни капли внимания. «Я устала одна сидеть. Я тут жду, а вы где-то ходите. И ничего почти не рассказываете. Это нечестно». «Я...» — передразнил ее робот и тут же попытался увернуться от полетевшего в него веника. «Я иду с вами», — грозно повторила девушка, потом уставилась в глаза Федору и как-то сразу осунулась и поникла. Федор медленно подошел к ней и обнял. Она была совсем маленькая по сравнению с ним. «Анафима, слушай и запоминай. Тебе будет очень важное поручение, и никто, кроме тебя, его сделать не сможет. Я могу на тебя рассчитывать». «Что за поручение?» — спросила она, не поднимая головы. Федору показалось, что она сейчас расплачется. «После того, как мы покончим с сосой, мы будем убегать. Выбираться из города. Времени на сборы не будет. Поэтому упакуй все вещи, мы вызовем извозчика. Ты поедешь в Сосновый Бор. Это городок тут в паре часов езды. Там ты заселишься в городскую гостиницу и будешь ждать нас. Понятно?» «Но...» «Никаких «но». Мы будем уходить налегке и сразу рванем к тебе. У тебя будут все наши вещи и деньги. Жди нас сутки. Если мы не появимся, уходи, уезжай подальше и не возвращайся сюда». «Двое суток». «Хорошо, двое. Денег тебе на первое время хватит. Все понятно?» «Нет, непонятно». «В каком это смысле, если вас не будет? Вас там могут убить? Тогда я вас не отпущу». «Анафима», — грустно произнес Федор. «Нет, давай прямо сейчас и уедем. Весь город на ушах, и всем не до нас. Давайте все вместе сядем на извозчика и поедем в этот ваш Сосновый Бор. Зачем рисковать?» «Не дрейф, пехота. Влез животное. Никто нас не убьет. Ты видела твоего папку в деле? Да ему слона дай, он его сожрет и не заметит. Пф, убьет. Как бы он всех не убил. Вообще всех». «Я не верю». «Никто нас не убьет, этот чугунный дурак прав», — сказал Федор. «Пообещай. Пообещай, что ты не умрешь и приедешь за мной». Федор молчал. «Я так и знал, ты врешь». Девушка вырвалась и побежала из комнаты. «Подожди». Федор попытался ее снова отечески обнять, но Анафима стала бить его острыми кулачками в грудь. «Да прекрати ты, как маленькая прям. Все, успокойся. Сейчас важное будет. Животное, Отдай ей все наши деньги, все отдай, не жадничай. Не возьму. Там в дороге может всякое случиться. Вот еще, держи. Федор протянул ей большое шило, которое отобрал у робота. Положи себе в муфту или в сумочку. Если ситуация будет накаляться, доставай и бей в живот снизу. Никому шилом не угрожай, никому не показывай. Просто если все плохо, достала и ударила как можно незаметнее и быстрее. И сразу несколько раз бей. Запомни, доставать только для удара. А еще лучше забери этого свинцового бегемота. Если что, показываешь фигурку врагу, а потом подкидываешь вверх. Человек сразу задирает голову. Робот тоже рефлекторно задерет. Вставил животное. И как противник голову поднял, ты бьешь его шилом снизу в голову. Вот сюда. Поняла? Подойди, потренируйся на живчике. Девушка замолчала, широкими глазами уставилась на шило и вышла из комнаты. «Живчик, пойдем!» Раздалось снаружи. Животное подошел к Федору и нацепил ему на шею деревянную копию черного опала на пеньковой веревочке. Похлопал ему по плечу металлической лапой и ушел. Что ж, осталось последнее дело. Федор подошел к чайнику, слил с него воду и тоже вышел из комнаты. Анафема радостно тыкала шилом керамический подбородок живчика, который стоял, ничего не понимал и жалобно смотрел вокруг. Федор подошел к черту, который возился в углу. «Чертяка, смотри сюда!» Голем затоптался на месте, потом развернулся и хмуро уставился на Федора. «Смотри, это тебе подарок», — сказал сорока и протянул голему чайник. «Ты вечно всяких хлам собираешь, а вот тебе хорошая вещь. Очень для меня дорогая. И она теперь твоя. Не моя, не общая, а персонально твоя. Береги ее. Хорошо?» Голем завороженно смотрел на свое отражение в начищенном медном боку чайника. «Ну что, господа и дамы?» — громко сказал Федор. — Собираемся потихоньку. Скоро начнется веселье. Он надел на правую руку кастет с надписью «Зима», а на левую с надписью «Понедельник». Широко улыбнулся и подмигнул. — Попляшем! Особняк Улицкого впечатлял. Почти дворец. На набережной реки стояло огромное трехэтажное здание с колоннами, окнами с золотой лепниной и крышей, покрытой небесно-голубой черепицей. За домом около личного причала была пришвартована огромная паровая яхта «Альтаир». Федор аж залюбовался издалека. «Ну что, пошли?» Животное рвался вперед. «Обожди немного. Скоро песня начнется, они все соберутся. Тогда и двинем. Совсем скоро, я чувствую. Как раз папироску скурю и двинем. Запомни, о чем договаривались. Когда я скажу, сразу хватай големов и отходи. И не пали со всех пуколок на улице, а то полиция прибежит. Она нам ни к чему. Как кивну тебе, сразу бей. Приступаем. Не учи ученую. Поешь макрель копченую». Огрызнулся животное. «Волнуешься?» «Это ты волнуешься. У меня терпение, как у печки». «Ну и молодец. Двинули». Федор с тремя роботами подошел к воротам, рядом с которыми стоял домик охраны. Животное звонко постучало в дверцу, проигнорировав колокольчик, который висел рядом. Дверь приоткрылась, и из нее выглянул охранник в синей полицейской форме. «Пошли вон!» — сказал он высокомерно. «Барон Сорока господину Улицкому», — не менее высокомерно заявил робот. Охранник на секунду замешкался, посмотрел на скучающего рядом Федора, который демонстративно отвернулся и лениво разглядывал улицу. «Ты чего несешь? Это не барон Сорока. Молодой барон толстый и лысый, а старый Сорока помер уже с годка». «Я тот, который надо, барон Сорока», — надменно сказал Федор. «Иди доложи, дурак». Охранник сомневался. «Ты, наверное, слышал еще про одного барона Сороку? В газетах писали. Давай, давай, соображай. Был такой, очень известный». Глаза охранника расширились, Он крикнул одному из напарников, чтобы тот бежал в особняк с сообщением, а сам задергался, не зная, что делать. «Чего мнешься? Может, пустишь погреться?» Охранник нахмурился. Федор посмотрел на животное и кивнул ему. «Поехали!» Нож для разделки рыбы выскочил из металлической лапы и воткнулся в охранника, который сразу захрипел. Животное распахнул дверь и прыгнул внутрь. Внутри что-то упало и разбилось. Федор, а за ним и големы, спокойно вошел в домик, обошел корчившуюся на полу слугу и вышел в сад, который окружал особняк. Когда он уже подходил к огромным дверям здания, оттуда выскочило несколько слуг, вооруженных дубинками, палками и кочергой. Федор просто зарядил зимой в голову ближайшему и пошел дальше. К делу подключились роботы. Через несколько мгновений из дверей выскочил батлер, вооруженный двустволкой. Животное в ту же секунду пальнул в него из револьвера. От выстрела все дернулись. Оставшиеся на ногах слуги рванули назад в дом. «Блин, я ж просил!» «Нормально, зато внимание привлекли». Федор остановился у самых дверей, не заходя внутрь. «Господа!» — крикнул он. «Мы пришли просто поговорить. Господин Улицкий, я думаю, вы мне задолжали один разговор». В особняке была паника. В окнах то тут, то там мелькали встревоженные лица, которые рассматривали незваных гостей. Федор кивнул слугам, которые хотели забрать раненого батлера, мол, можете выходить. «Только ружье не трогайте». Федор спокойно закурил папиросу и поглядывал на окна и на открытую входную дверь, чтобы какой-нибудь герой не надумал в него пальнуть оттуда. Черт его знает, сколько еще у них стволов. Когда папироса закончилась, наконец-то первая паника прошла. В глубине холла появилась толпа народу. Во главе шел Улицкий. Рядом куча слуг. Также рядом с ним вышагивал братишка Герман собственной персоной. «Ну что ж», — подумал Федор, — «сам виноват». Федор слегка поднял руки ладонями вперед и отошел назад, вроде как он ничего такого не имеет в виду. Толпа подошла ближе и вышла из дверей. Среди них было много народа, которые настороженно глядели по сторонам, причем отчаянно косили. Лоботомиты. «Жив все-таки!» — раздраженно сказал Улицкий. Федор окинул взглядом людей, особняк и, наконец, заметил то, чего он так долго ждал. Огромная многорукая тень мелькнула на крыше. «Давайте так!» — громко сказал он. «Я задам один вопрос. Вы ответите на него честно, и после этого я уйду». «Никуда ты не уйдешь», — злобно сказал братец Герман. Федор лишь улыбнулся. «Господа, только один вопрос. Почему? Почему вы все свои дела решали за мой счет? Что плохого я вам сделал? Я вас не обманывал, не подставлял и не использовал. Я просто пытался жить своей простой жизнью. Хотел завести жену и детей, хотел нормальную работу и не требовал ваших миллионов. С чего вы решили мою жизнь переживать, выплюнуть и забыть? Неужели я такой плохой человек? Почему вы так со мной поступали? Со мной, со всеми этими косоглазыми уродцами, что теперь вокруг вас толпятся. Просто скажите, мне интересно. И все сразу закончится, я обещаю». И Герман, и Улицкий молчали. «Ну что, нечего сказать?» «Ты не поймешь», — ответил Герман. «А вдруг?» «Есть великая цель», — сказал Улицкий. «Великая. Что значит жизнь одного обычного парнишки в сравнении с великим?» «Великая? Это твое место канцлера или кто ты там теперь?» Сотни людей с вырезанными мозгами. Сотни личинок, что отравляют простых людей, заставляют думать, что они принадлежат к касте великих и избранных. Я же сказал, что ты не поймешь. Плевать этим маленьким людям на все. Они ничего не хотят и ни на что не способны. Несколько смелых и умных людей смогут сделать из страны, да что там, из всего человечества мир процветания. Не будет войн, не будет преступлений. Все будут жить спокойно и счастливо. Это достойная цель, чтобы пожертвовать одним молодым дураком, пьяницей и преступником. Хорошо, я вас услышал. После небольшой паузы ответил Федор. Многорукая тень исчезла с крыши. Животное, забери големов и уходите. Я сдаюсь. Слышишь, Улицкий, я не оказываю сопротивления. Я хочу назад. Я не хочу видеть больше эту грязь и нищету. Я хочу, чтобы матушка приняла меня назад в семью, пусть и вашу. Не хочу больше убегать и скрываться. Хочу, чтобы снова все стало хорошо и понятно. Слуги стали обступать его со всех сторон. «Ну уж нет», — ответил Улицкий. «Раз ты в нашей власти, то...» Внезапно в воздухе повисло тихое журчание, легкое, на грани слышимости. Все замерли и синхронно повернули головы, как будто прислушивались. Продолжалось оно всего несколько мгновений, но поведение людей сразу изменилось. Тревожное выражение лиц пропало, движения стали спокойные и уверенные. «Разоружите его и свяжите чем-нибудь руки!» Высокомерно приказал Улицкий, у которого сразу изменился тон голоса. «Автоматонов не выпускать, отведите их в кладовку. Прикажи им, чтобы слушались, Федор». «Животное!» — хмыкнул Федор, протягивая вперед руки. «Слушайся этих, выполняй все, что тебе будут приказывать, и следи за големами». «Слушаюсь, хозяин». Животное встал по стойке смирно, глаза его вспыхнули ярче. Роботов увели, а Федору, который совершенно не сопротивлялся, связали руки бельевой веревкой и повели внутрь особняка. Его сразу повели вниз по лестнице. Несколько пролетов он спускался в окружении десятка слуг. Федор не дергался и вел себя послушно. Высокие дубовые двери с парой масляных ламп по бокам сразу создавали атмосферу торжественности и величия. «Ничего себе здесь подземелье нарыли», — подумал Федор. «Да тут целый оперный зал», — усмехнулся он, когда его ввели внутрь. Ряды скамеек спускались вниз и заканчивались освещенной лампами сценой, покрытой красной тканью. Все-таки у них на корабле матушка пела песнь в трюме, и все сидели прямо на полу и на подушках, а тут явно подошли к делу с размахом. Над сценой висело большое, в три человеческих роста, изображение солнца с длинными позолоченными лучами. Дорого-богато. Весь зал был заполнен людьми. Чиновники, дворяне, офицеры. Все высшее общество тут как тут. «А где же Примадонна?» — повернулся Федор и спросил Улицкого. «Заткнись!» — зло ответил тот. «Не смей своим грязным языком!» Раздалось журчание, и все опять замерли. Из-за кулис на сцену вышла высокая фигура, завернутая с головой в длинное желтое одеяние. «Отродье!» — пропеликал ее неестественный голос. «Здравствуй, матушка! Вот, в гости решил наведаться!» Крикнул ей Федор и тут же получил болезненный тычок в бок. «Какой интересный отец у тебя в голове!» Заявила матушка и плавно, как будто не двигая ногами, поплыла к Федору. «Сильная ветвь!» Из-под капюшона на него уставились два фасеточных глаза. Оса протянула черную когтистую лапу и ощупала лысую голову. «Очень необычный. Будут сильные дети. Ты правильно пришел. Не будем есть. Поможем. Спасем. Будешь отец Прима», — уверенно заявила она. «Счастлив оказанной чести», — заверил ее Федор. Все смотрели на него, а он же глядел прямо и видел, как огромное изображение солнца над сценой начало раскачиваться из-за него начали появляться длинные металлические и костяные лапки. «Запереть и кормить», — приказала матушка. «Скоро рождение. Фаза луны подходит». Она начала поворачиваться, но Федор вдруг сделал шаг вперед и воскликнул. «Матушка, подождите, одна просьба!» Оса чуть отпрянула, но повернулась и прожурчала. «Что отребье? Может, обнимемся? А то как-то прям не по-людски». В этот момент солнце над сценой не выдержало и с грохотом упало вниз. Из многометрового отверстия в стене полезла огромная бесформенная масса конечностей, черепов и щупалец. Все на секунду замерли, в шоке смотря на сцену и пытаясь понять, что происходит. «Кусачки!» — громогласно заорало большое тело. Сзади в зал зашел животное с големами, все покрытые брызгами крови. Роботы захлопнули двери, и големы уперлись в них, чтобы не дать никому их открыть. Их задача была простая — никого не впускать и не выпускать. Животное пальнул в потолок из револьвера и тоже заорал. «Кусочки!»